Глава Ж, в которой фея Ж переносит Никиту в гости к жирафу. Ж-ж-ж-ж-ж. Жужжало что-то возле уха Никиты. Он отмахнулся, не открывая глаз, но звук снова повторился. Ж-ж-ж-ж. Что такое? Сонно спросил мальчик и открыл глаза. Над его кроватью летал большой блестящий черный жук. Именно он и издавал жужжание. «Жук, как ты сюда залетел?» «Жжжж!» Сердито прожужжал жук и сделал очередной круг. «Это я позвала его!» Ответил вместо жука девичий голосок. «Ой!» — воскликнул Никита. Он только сейчас увидел, что над его столом парит в воздухе новая гостья. «Я фея Ж, и сегодня мы будем изучать букву Ж», — улыбаясь, сказала она. «Ты готов?» «Готов», — сказал он и посмотрел на пустой пока стол. «Тогда скорее завтракать и учиться!» С энтузиазмом сказала фея Ж и хлопнула в ладошки. На столе сразу же появилась стеклянная креманка с чем-то розово-желтым, а рядом с ней тарелочка, на которой лежали жареные кусочки чего-то, а потом еще одна тарелочка. «А что у нас сегодня на завтрак?» — спросил мальчик, присаживаясь за стол. «Жаркое, жульен, желе из жимолости и жареное мороженое», — гордо сказала фея Ж. «Ого, но я ведь столько не смогу съесть!» Никита робко посмотрел на фею. «Ничего страшного, съешь всего понемножку. Хотя бы попробуй, я ведь старалась, чтобы угостить тебя». Никита честно съел немного жаркого. Потом чуть-чуть жульена из грибов, а потом с гораздо большим аппетитом приступил к сладкому желе. На жареное мороженое он поглядывал с опаской. Все-таки это очень странно, ведь мороженое холодное, а тут оно теплое и жареное. Но когда он решился и съел один кусочек, то оказалось, что это ужасно вкусно. «Никита, а с какой буквы начинаются жаркое, жульен, желе из жимолости и жареное мороженое?» Лукаво спросила фея Ж, когда мальчик закончил завтракать. «С буквы Ж. И все было очень вкусно, спасибо!» «Тогда давай учиться!» Фея взмахнула волшебной палочкой. И комната исчезла, а Никита оказался сидящим прямо на своем столике где-то посреди открытого пространства. А еще вдруг стало очень жарко. «Ой, а где мы?» — воскликнул он. «Мы пришли навестить жирафа. Он ведь слишком высокий для того, чтобы позвать его в твою комнату», — рассмеялась фея. «Смотри, какая у него длинная шея!» И точно! Впереди, возле высокого дерева с раскидистой кроной, стоял самый настоящий жираф. Жираф наклонял длинную шею и откусывал листочки с дерева, а потом с аппетитом их жевал. «Ух ты!» — это все, что смог сказать Никита. Фея что-то прошептала, и в небе над жирафом вдруг закружила стая длинноногих птиц с длинными шеями. «Журавли!» — пояснила девушка на вопросительный взгляд мальчика. «Ух ты!» — еще раз сказал Никита. Он просто не знал, что еще сказать. Фея же рассмеялась и объяснила. «Понимаешь, Никита, с буквы «Ж» начинается очень мало животных, но я могу пригласить жабу». Возле ног мальчика тут же запрыгали несколько толстых жаб. «Еще могу позвать жаворонков», продолжила говорить девушка. И в небе закружила стая маленьких птичек. И жужелиц. «Не надо жужелиц!» — воскликнул Никита. Фея опустила руку с волшебной палочкой и расстроенно посмотрела на своего ученика. «А что же мы будем делать, чтобы лучше узнать букву «Ж»?» «А давайте играть в жонглеров!» «А как?» — удивилась она. «Я не умею!» «Можно мне несколько шариков? Желтых!» — добавил мальчик после паузы. Очень уж печальной выглядела его сегодняшняя учительница. «Можно? А зачем?» Один взмах волшебной палочки, и перед Никитой появился огромный ящик с кучей желтых шариков. «Ого-го!» — воскликнул он. «Мне так много не нужно! Я ведь не настоящий жонглер!» А потом Никита показывал фее Же, как можно жонглировать шариками. Получалось у него не очень хорошо. Шарики периодически падали, и к ним сразу же подпрыгивали жабы и начинали с ними играть. Потом к веселой компании присоединились журавли. Птицы брали лапой по одному шарику, подбрасывали вверх и ловили их клювом. В общем, хоть и не слишком много слов, начинающихся с буквы «Ж», но все равно всем стало весело. Особенно, когда и жираф присоединился к их жонглированию. А потом Никита учился писать эту смешную букву. «Ж похожа на жучка, лапок 6 и голова», — приговаривал он, выписывая лапки. «Где голова?» Фея Же подлетела и заглянула через его плечо. «Это просто стишок», — весело ответил ей Никита и продолжал писать. От усердия он даже кончик язычка высунул. Но к концу урока герой Никита хорошо усвоил эту букву.